Синзи расслабленно вздохнула. Затем она задумчиво наклонила голову в сторону номер 4. «Вам известно об автоматической кукле, о которой я говорила, да? Вы подразумевали Микаге-сан, разве нет?» Ее вопрос метнулся прямо к номер 4. Но... она промолчала. Номер 4 провела рукой по волосам, чтобы создать период тишины, и спустила вздох в направлении пола. Пока ее выдох растворялся в полу, она повернула свои стеклянные глаза к Синзи. «Вы сказали, что этот человек был с парнем по имени Рюдзи-кун, поэтому я предположила, что она была девушкой. Это вполне естественное предположение, что ничем не отличается от того, как вы тут вдвоем вместе». Саяма тут же на это ответил. «Прости, номер 4-кун. Синзи-кун в данный момент парень». Его заявление заставило номер 4 торопливо взглянуть на Синзи. Вполне возможно, что правда о ней не выходила за пределы Уката Кутамы. «Если подумать, никому и не нужно знать, потому что я не буду с ними работать». Внутренне кивнув, она глянула вниз на собственное тело. Синзи носила летнюю школьную форму и обладала мужским телом Сетсу. «Я правда выгляжу как девушка? Вы хотите проверить?» «Синзи-кун, тебе незачем себя принуждать?» «Нет, мне просто стало интересно, что автоматическая кукла может ошибаться в подобных вещах». «Хм, в таком случае смотри внимательно, номер 4-кун. Я посодействую мужеству Синзи-кун». Когда ее пояс неожиданно сняли сзади, она неистово заехала локтем назад. «Эх, что ты делаешь, Синзи-кун? Это вообще ни с того ни с сего». «Прекрати притворяться удивленным. Ой, прошу прощения за шум, номер 4-сан». «Не волнуйтесь, это вполне вероятный поворот событий». «И в то же время ты не смогла предугадать этот вероятный поворот событий. Синзи-кун, это означает, что ты одержала победу в этом раунде». «Я не уверена, хорошо ли это». Вслед опущенным плечам Синзи, номер 4 к ней повернулась. «Так или иначе, давайте вернемся к этой Микаге, о которой вы ранее упоминали. Если вы желаете доказать, что она ребенок госпожи Рэй, то должны прояснить ее происхождение хотя бы в некоторой степени. У вас есть какое-либо доказательство, что эта Микаге существовала 60 лет назад?» «Есть». Синзи без колебаний кивнула. Фраза «60 лет назад» помогла ей вспомнить. «Вот где я услышала имя Микаге». Она слышала его всего 2 месяца назад. Прошлое, полученное ради сражения, дало ей ответ. «Когда запечатывали Ямату из Старого Гира, в управляющей кабине Сусао находилось странное устройство, похожее на кровать. Создатель этой системы управления называл ее Микаге-формат. Автоматическая кукла по имени Микаге, должно быть, лежала там. Но это не доказывает, что она ребенок госпожи Рэй». «Нет, не доказывает», — сказала Синзи. «У нее не было тому доказательств. Это факт. Но...» «Но как раз доказательства этого мы сейчас и ищем. Почему ребенка Рэя-сан сделали автоматической куклой после того, как Рэя-сан сбежала в Лоу-Гир? Почему она выросла так сильно всего за 60 лет, если она человек из третьего гира? Я хочу отыскать ответы. Разве это неправильно?» Когда номер 4 это услышала, с ней произошла заметная перемена. Ее невозмутимый взгляд сменился другим невозмутимым взглядом. «А?» Синзи не понимала. Она не могла определить, что это лицо выражало. То было слабое изменение, которое с трудом можно описать. Но Синзи попыталась. «Это доброжелательность?» Не осталось и намека на напряжение. Синзи подумала, что это вполне естественное выражение лица, и быстро осознала, как кукла его сделала. «Наклон ее головы». Само лицо не изменилось. Но то, как она подняла голову, взглянув напрямую на Синзи, оставило впечатление, будто горничная слегка улыбается. Синзи ощутила, что подобное выражение лица способно сделать только автоматическая кукла. «Она воспринимает меня всерьез». И номер 4 приоткрыла уста, чтобы ответить на это чувство. «Вы не собираетесь бросать вашу заинтересованность третьим гиром, несмотря ни на что?» «А разве похоже на то?» — спросил Саяма. Он потянулся и взял Синзи за руку, на которой она носила кольцо. и перед тем, как продолжить, парень сделал неполный шаг вперед. «Остальное – моя работа, Синдзи-кун. Так что позволь спросить у тебя, номер 4-кун. Разве похоже на то, что мы отступаем от скверны, которую ты нам описала? Если нет, то испытай нас, чтобы увидеть, сможем ли мы очистить ее или нет». «Испытать?» «Мы участвовали в некоторых сражениях, однако не получали никаких боевых способностей, чтобы противостоять автоматическим куклам или богам, способных контролировать богов войны собственными телами. Тот объект, который мы собираемся отсюда забрать, позволит заполнить этот пробел. Полагаю, старик планировал предоставить нам некоторую силу». Он перевел дух. «Прочие куклы нас уже испытали, но ты еще нет. И после получения этой силы есть еще немало вопросов, и я еще немало чего хочу спросить. Это, разумеется, включает в себя куклу по имени Микаги, но также относится к выжившим из третьего гира». Он держал правую ладонь Синдзи своей левой таким образом, что сжимал ее, повернув тыльную сторону перед собой. Она усилила хватку, предоставляя ответ. Кожа их рук переплелась, и они услышали слова номер 4. «Понимаю. В таком случае я предоставлю вам тест. Но сначала позвольте мне кое-что сказать». «И что же?» «Последующие ответы, которые вы ищете, также ищем и мы. Как третий гир был уничтожен? Что произошло с основными силами? К тому времени, как мы заметили, разрушение мира уже началось. И нам оставалось только бежать через врата, созданные в различных местах». Она опустила ресницы в сожалеющем взгляде. «Все, что нам известно о времени, приведшем ко дню последней битвы, это то, что ребенок госпожи Реи был возвращен, что господин Зевс оставил бога войны с копией своей воли, и что господин Зевс отправил господина Кроноса в Тартар тогда же, когда отправился туда сам. И когда произошла финальная битва, в центральном храме находились только господин Аполлон и госпожа Микаги». «Значит, основными силами, о которых ты говорила, должен был командовать этот Аполлон. У тебя есть к этому какие-то вопросы?» «Тестамент. В отличие от господина Зевса, господин Аполлон был пацифистом». Синдзи не сразу поняла, что только что услышала. «Следующий король третьего гира был пацифистом?» И ей пришла в голову мысль. «Если этот человек все еще жив, будет ли возможен путь Левиафана?» Через пару секунд номер 4 продолжила говорить. «Он ненавидел третий гир. Когда стало ясно, что его младшая сестра Артемида не сможет иметь детей, он отказался послать ее в Тартар, что привело к конфликту с господином Зевсом. Если перед ним предстанет путь Левиафана, он с радостью его примет. Он не из тех, кто посылает богов войны в бой». Голова номер 4 поникла. Синдзи задумалась об этом человеке, названном Аполлоном, которого она никогда не видела. «Эти куклы действительно ему доверяют?» И поэтому она спросила. «Выходит, в этом ваш вопрос? Основными силами предположительно командует Аполлон. Так почему же они скрываются и полагаются на сражение?» «Тестамент. И есть еще один вопрос. Прошлой ночью мы получили сведения, что Тифон кого-то похитил. Но зачем господину Аполлону пилотировать Тифоны и совершать нечто подобное? Это правда, что его создавали как персонального бога войны господина Аполлона?» Она покачала головой. «Но его прошлый бог войны был создан из тела госпожи Артемиды. В качестве примера для господина Аполлона и господина Кроноса господин Зевс послал волю госпожи Артемиды в Тартар и использовал оставшееся тело в качестве частей». Синдзи утратила дар речи, и номер 4 слегка покачала головой. «Чувствуя ответственность за случившееся с сестрой, господин Аполлон заявил, что это его личный бог войны, чтобы никогда больше не потерять его из виду». «Ты уверена, что он не был разрушен в финальном сражении?» «Когда бог войны уничтожается, умирает его пилот. До тех пор, пока господин Аполлон жив, бледно-голубой бог войны госпожи Артемиды остается». Она перевела дух. «Прошу, отыщите ответы. На все должна быть причина. Должна существовать вторая скверна, превосходящая ту, о которой известно нам. Господин Кронос создал 4 типа автоматических кукол. 3 были ориентированы на сражения Гекатанхейры, которые защищают Тифона и служат его телохранителями. 4-й – 3 Мойры, созданные для манипуляции и управления воспоминаниями людей и серийных моделей, как мы. Те автоматические куклы, должно быть, сражаются ради скверны, о которой мы ничего не знаем. Номер 4 затем глянула вперед в направлении стены. Там находилась громадная металлическая дверь. Она поспешила на пару шагов вперед и обернулась с идеально беззвучными шагами. «Сила, которую мы заготовили для вас, лежит за этими дверями. Эта сила позволит вам найти все ответы. Но перед тем, как предоставить эту силу, я должна вас испытать». «Понятно. И в чем же это испытание?» «Ну?» – сказала номер 4. «Я испытаю ваши намерения».